Итоги проверки сил Эргла были довольно очевидны. Да, если бы он взял мечи сам, он наверняка смог бы нанести куда более сильный удар. Но и я в таком случае уже не собирался просто стоять на месте. Шансов на победу у третьего стража действительно не было никаких. Моя же шкура оказалась защитой даже чуть лучшей, чем я мог представить. Гибкие, но при этом невероятно прочные и устойчивые к любым повреждениям волоски оказались куда прочнее даже лучших металлов. По крайней мере, я нисколько не сомневался, что выкованный для меня Юльдафом доспех точно не выдержал бы эту атаку так достойно. Проверка была официально завершена, и я остался крайне доволен ее результатом. А значит, можно было прекратить просто стоять на месте и начать действовать. Сорвавшись с места на относительно небольшой скорости, я достиг Эргла секунды за 3. Для одаренного его уровня этого было достаточно, чтобы нанести минимум несколько десятков атак, тем более с учетом количества контролируемых им мечей. Он действительно нанес их, и даже не просто несколько десятков, а больше сотни ударов. Однако на этот раз я не просто стоял на месте и активно защищался. Большим преимуществом было также и то, что мне нужно было остерегаться лишь ударов в непокрытую шкурой грудь и лицо, а следить лишь за кортиком и полутораручником. Остальные мечи могли оставить в лучшем случае неглубокие царапины. Когда между нами осталось всего несколько метров, огромный двуручник, висевший у Эргла за спиной видимо в качестве щита, крутанувшись, скакнул третьему стражу в руки. Вслед за чем последовал мощный горизонтальный взмах на уровне моего паха, выше Эргла бы банально не достал. И вот тут я даже на мгновение ощутил опасность. Двуручник, похоже, тоже был оружием из тела Майгу, а его вес и то, что третий страж держал его лично, могли обернуться действительно серьезной травмой. Вот только это лишь в том случае, если бы я принял этот удар на свое тело. Выставив руку на пути двуручника, я на мгновение поймал довольную ухмылку на лице Эргла. Вот только она тут же сменилась гримасой недоумения и шока. Потому что двуручник, весивший больше 3 с лишним тонн, замер на середине движения, намертво зажатый моими когтями. А потом произошло кое-что очень странное. Разные виды энергии уже очень давно стали частью моей жизни. Они не только наполняли мое тело, все мое восприятие было настроено на восприятие энергии. Так что для меня не было ничего удивительного в том, что я чувствовал бурлящую в клинке ману. Очевидно, из-за нее Эргла мог с такой легкостью размахивать настолько тяжеленным куском металла. Скорее всего, именно благодаря ей лезвие двуручника без какого-либо сопротивления прорезало мне полоску кожи между большим и указательным пальцем на 2 сантиметра, прежде чем я остановил меч. И вполне возможно, что из-за нее меч становился куда прочнее, ведь мои когти, даже остановив его, лишь прочертили на поверхности металла едва заметные борозды. Однако, когда мы с Эргла замерли на секунду друг напротив друга, мана, исходящая от него, принадлежавшая ему и контролируемая им, хлынула из клинка сквозь когти в мое тело, и в следующее мгновение мои когти начали постепенно погружаться в металл. Это было настолько неожиданно, что я едва не ослабил хватку. Но в следующую секунду довольная ухмылка, не сходившая с моего лица с самого начала стычки с третьим стражем, обратилась дьявольской ухмылкой от уха до уха. Еще с боев на арене Урматы я сокрушался, что могу поглощать чужую энергию, только пожирая плоть или кровь противника. Это было, во-первых, довольно неудобно, поскольку даже с моим всерастворяющим желудком и острыми зубами быстро и много все равно не сожрешь. А во-вторых, это выглядело крайне непрезентабельно, жутко и угрожающе. Если я не хотел перепугать окружающих и вызвать ассоциации с червями-поглотителями, приходилось сдерживаться, что еще уменьшало количество энергии, которую я мог бы поглотить. Если теперь у меня появилась возможность впитывать чужую ману напрямую рукой, то это стало бы подарком, не слишком уступающим контролю, развитому за счет получения ядра. Правда, возникал вопрос, каким образом я вдруг стал способен на такое, ведь семя своего дара я решил направить не на усиление пожирания, но разобраться с этим можно было и потом, а пока что стоило просто пользоваться полученной силой и не задавать лишних вопросов. Тем более, что выражение лица Эргла, увидевшего, как дырявит его драгоценный меч, оказалось поистине бесценным. Он тут же попытался вырвать двуручник из моей хватки. Но если бы я позволил ему это сделать, я бы себе никогда не простил. Еще усилив нажим, я погрузил когти в металл уже на несколько миллиметров с каждой стороны, а затем, резко дернув на себя и вверх, вырвал меч из рук третьего стража. Мана в двуручнике, потерявшая контроль Эргла, хлынула ко мне с удесятеренной скоростью. Не прошло и пары секунд, как меч в моей руке превратился в драгоценный, невероятно дорогой и редкий кусок металла. Лицо третьего стража было таким, будто у него отобрали любимую игрушку. Хотя, почему будто? Все именно так и было. И прежде чем перейти к непосредственной расправе, я решил максимально усилить эту его эмоцию. Подняв меч к лицу, я вонзил в металл зубы и, сжав челюсти посильнее, откусил от клинка острие, которое, будто шелуху от семечки, сплюнул Эргла прямо под ноги. Я был вполне уверен, что после подобного третий страж впадет в ярость и бросится на меня с новой силой. Однако результат был точно противоположным. Став свидетелем уничтожения его сильнейшего и, вероятно, самого любимого меча, он, похоже, в полной мере осознал, насколько выше него стою я. Его бушующая аура пропала, мечи, все это время кружившие вокруг меня, вонзились в землю за его спиной и затихли. «Лидгард», — произнес Эргла с вопросительной интонацией, — «шкуру и кости тащат мои бойцы. Я специально приказал тем, кто нес остатки Майгу, притормозить и не показываться на глаза патрульным лагеря. Их появление невозможно было бы скрыть, и Эргла, узнав о смерти волка, ни за что не попытался бы меня атаковать, или еще чего доброго сбежал бы. Кто ты вообще такой? Как это возможно?» – прошептал он себе под нос, но затем его будто прорвало. Он ведь бог, Майгу, и настоящий при том, а не как та рыбина. Боги смертны, покачал я головой, как и люди, впрочем. Взмах надкушенного меча отправил голову Эргла в полет, однако я успел поймать ее за развивающиеся волосы и продемонстрировать шокированной толпе, наблюдавшей за нашим противостоянием с безопасной дистанции. «Слушайте все!» Мой голос наполнился эфемерной мощью, исходящей из ядра дара, частички силы всего этого мира. Третий страж, Эргла Исфанд, умер, потому что совершил непростительное преступление против человечества. Он заключил сделку с хозяином непроходимой чащи, Майгу Фирстерном, чтобы без проблем зарабатывать репутацию себе и своей фракции. Из-за Эргла популяция монстров чаще продолжала расти, и в один момент это вылилось бы в невероятных масштабах волну чудовищ, обернувшуюся бы смертями десятков и сотен тысяч человек. Фракция третьего стража отрицала любые подобные слухи. Но прошлой ночью на меня и мой отряд напал Майгу. Невероятно вовремя именно на этих словах, видимо поторопившись после начала моей речи, из леса за моей спиной вышел остаток моих людей, а за ними, поставленный на ноги и набитый, будто чучело, древесными корнями, двигалась шкура Лидгарба. И произведенный эффект оказался выше всяких похвал. Люди, особенно те, кто имел низкие ступени, попятились, спотыкались, падали. Черный волк был очевидно мертв, и в его останках уже не было ни капли энергии. Но аура Майгу, та самая сила мира, благодаря которой сейчас мой голос, не слишком и громкий, притягивал к себе внимание всех окружающих, пропитала его шкуру насквозь. Чтобы избавиться от этой ауры, нужно было что-то большее, чем просто прошедшие сутки. И она стала лучшим и единственным требуемым доказательством того, что эта шкура действительно принадлежала Майгу, а не просто какому-то огромному монстру. Думаю, не мне рассказывать вам, что обычно Майгу не вмешиваются в дела смертных. То, что этот Майгу напал именно на меня, того, у кого с Эргла были очевидные разногласия, и на мой отряд, непреложное доказательство того, что между Эргла и Ферстерном была договоренность о сотрудничестве. Чудом сумев убить этого Майгу, я вернулся в лагерь за головой предателя. Кто хочет встать на его сторону и последовать за ним? Очевидно, желающих не нашлось. И даже члены фракции третьего стража стояли и молчали в тряпочку, опустив глаза в пол. Впрочем, в предательстве своего лидера или трусости я бы их не стал обвинять. Попытаться защитить рушащуюся репутацию мертвеца мог либо до невероятия преданный человек, либо полный идиот. Первые были скорее аномалией, чем закономерностью, вторых среди одаренных высоких ступеней почти не встречались. А теперь, к сожалению, карательная экспедиция дожидается отстающих, после чего разворачивается и возвращается в форпост. Мне бы хотелось продолжить истребление монстров, расплодившихся из-за Эргла, больше чем кому-либо из вас. Но гнев Фирстерна, потерявшего одного из своих слуг, может оказаться куда больше, чем мы можем представить. Нам нужно вернуться в форпост и перегруппироваться, чтобы быть готовым к любым неожиданностям и не понести напрасных потерь. Остаток ночи прошел в торопливых сборах. Ждали мы до полуночи и, к счастью, почти все отряды, отправившиеся на охоту, к этому моменту успели вернуться. Отсутствовали лишь две группы. Тем не менее, все равно было решено отправить небольшой отряд по пути следования лагеря, чтобы они поймали не введенных в курс дела охотников. Второй страж во все происходящее почти не вмешивался, лишь помогал мне более грамотно раздавать приказы и следить за людьми фракции третьего стража, чтобы они не набедокурили. Честно говоря, это было довольно странно, но когда я спросил его напрямую, имеет ли он какие-то скрытые мотивы или мысли, Торлинд выдал довольно здравую мысль, сказал, что осознал, что бесповоротно отошел на задние планы, что его решения в любом случае ни на что бы не повлияли. А значит, пока что и не было никакого смысла наводить суету и пытаться перетянуть на себя одеяло. И это была очень правильная, на мой взгляд, позиция. По крайней мере, на его месте я поступил бы точно так же. А потому лишний раз подозревать второго стража я счел бессмысленным и сосредоточился на текущих задачах. Мои слова о гневе Фирстерна не были пустым звуком. Я действительно волновался о том, что хозяин непроходимой чаще после смерти своей любимицы и одного своего слуги пошлет другого, еще более сильного. Сам он не мог явиться, поскольку на Майгу, контролировавших определенные территории, миром налагался запрет на вмешательство. Ровно по той же причине, например, Вирга не мог меня остановить, когда я вырезал его клан. Однако в услужении у Фирстерна могли быть боги и посильнее Лидгарба. Да и помимо Майгу, у хозяина чаще были способы нам насолить. Как минимум послать волну монстров по пятам экспедиции. Какую бы мощь я ни получил, став Нейрагу, спасти всех одаренных от нападения десятков тысяч монстров мне было не под силу. И то, что в первые сутки после смерти Черного Волка ничего не произошло, вовсе не было показателем. Отправив вперед самых быстрых одаренных, чтобы предупредить о произошедшем с Арзакой первого стража, мы за двое суток добрались до форпоста. Меня уже ждали. Первый страж хочет вас видеть. Девятый генерал подскочил ко мне, как только я вошел в ворота, одаренный из отряда первого генерала Золотого Ястреба. «Пойдем», — кивнул я, ничуть не удивившись. Правда, в кабинет, к которому меня подвел посыльный, мне втиснуться не удалось. Так что всем, кто ждал меня там, пришлось перемещаться на тренировочную арену штаб-квартиры фракции. А ждала меня далеко не только первый страж. И того, на кого я сразу обратил внимание, мне представили самым первым. «Познакомься, Тим», вздохнув, произнесла первый страж. «Пятое крыло его величества короля Чиамалагра и наследник клана Исфанд, Асвалли Исфанд, одаренный, чья аура совершенно точно находилась на уровне восьмой ступени, шагнул вперед и, ни капли не смутившись, глянул на меня снизу вверх из-под лобья. Думаю, холодным тоном произнес он, тебе будет полезнее иная информация о том, что Эргла, мой младший брат». Глава 5. Буквально позавчера, без опаски наступая на Эргла, я подумал о том, что больше ни один одаренный седьмой ступени не будет мне соперником. Что же, вот я встретил восьмую ступень. Даже когда Асваль просто стоял на месте, не показывая даже намека на распространение ауры, от него чувствовалось мощное давление. Не такое, какое исходило от Майгу и каким я на интуитивном уровне пользовался, например, чтобы придать голосу силу. Сила богов, зародившаяся и во мне, чувствовалось как что-то природное, очень естественное. Да, ее слишком высокая концентрация заставляла людей дрожать телом и духом, но это скорее было похоже на подсознательную оторопь перед стихией, цунами, торнадо или извержение вулкана, хотя я никогда не видел ни того, ни другого, ни третьего, думаю, ощущались примерно так же. Асваль же, несмотря на небольшой рост и субтильное телосложение, имел невероятно острую, опасную ауру, не имеющую ничего общего с естественностью. Казалось, просто подойдя к нему поближе, можно было порезаться. Впрочем, седьмая ступень или восьмая, я не собирался уступать человеку едва выше моего колена. «Я убил Эргла потому, что он был подлецом и предателем», — произнес я, ответив Асвалю на его пристальный взгляд. «Хочешь сказать, что я поступил неверно? По поводу того, был ли он предателем, еще будет проведено расследование». Шагнул вперед среднего возраста мужчина, неуловимо схожий со своим чертами лица. Вероятно, дядя или какой иной родственник, в любом случае член все того же клана Исфанд. Однако, когда он уже открыл рот, чтобы продолжить свою тираду, Асваль поднял руку, прерывая своего спутника. Тем не менее, слова о том, что мой брат был подлецом, чистая правда, а как, интересный поворот. Насколько мне известно, есть довольно весомые улики в пользу того, что Эргла натравил на тебя Майгу. Именно так. Если он действительно это сделал, значит он был еще и трусом вдобавок. Все таким же холодным безэмоциональным голосом отчеканил Асваль. Тем не менее, брат есть брат. Правда, не то, чтобы у меня не было других. Отец никогда не умел держать член в штанах. Господин, недовольно воскликнул дядя, но его благополучно проигнорировали. Я же не смог сдержать ухмылки. С каждой секундой этот Асваль мне нравился все больше и больше. Но я не могу просто закрыть глаза на смерть даже не просто члена клана, а представителя главной ветви дома. Репутация Исфанд в таком случае очень быстро скатится на самое дно. И что, убьешь меня, несмотря на то, что смерть Эргла была заслуженной? Так бы и сделал, вновь ничуть не смутившись, ответил Асваль. Но ты убил Майгу, и в этот раз не какое-то недоделанное недоразумение, а самого настоящего бога. В докладе сказано, что вы сделали это целым отрядом, но я ни за что не поверю в эту чушь. Сколько бы обычных людей ни напало на бога, им ни за что не победить. Ты сделал это сам, а значит твоя сила как минимум сравнима с моей. Хочешь сказать, что... Да, я тоже убивал богов. Трех, если быть точным. Не знаю, победил бы твой бог моих, если бы сошелся с ними в схватке. И также я не могу быть уверен, что убью тебя быстро. А слухи о том, что одному из крыльев его величества доставил трудности какой-то безымянный наемник, куда хуже, чем слухи о неотмщенном предателе, подлеце и трусе. Господин, при всем уважении, вы не можете делать таких заявлений о господине Эргла до завершения расследования. Заткнись, или последуешь за ним, кратко взглянув на дядю, отрезал Асваль, после чего вновь поднял глаза на меня. Я прибыл сюда по поручению отца. Эргла был одним из его любимчиков и ему очень хотелось, чтобы я отомстил. Оно и неудивительно, на самом деле. Самый младший сын, вечно окруженный вниманием. Не сказать, что меня самого недолюбили в детстве, но меня бесило то, что ему без каких-либо трудов доставалось то, за что я с таким усердием боролся, и я совсем не горю желанием мстить за него, тем более что это может обернуться крахом репутации не только моей, но и его величества. Как думаешь, как нам с этим поступить? Мое мнение спрашиваешь? На этот раз я уже улыбался от уха до уха, несмотря на его холодность. Асваль, очевидно, был из тех, у кого что в мыслях, то и на языке. А это, как по мне, было очень неплохое качество. Как минимум такие люди были предельно честны и от них можно было не ожидать подлянок, как от того же Эргла. Почему нет? Никто не говорил, что я сделаю так, как ты предложишь, но здравые мысли могут появиться у кого угодно. Первый страж на этих словах закрыл лицо рукой, пряча улыбку. Вообще, это явно должен был быть официальный прием и суд надо мной в одном флаконе. Помимо нее, знакомого мне мужчины из распределительного центра, помощника Сарзака, Асваля и его дяди, также присутствовали четверо одаренных в одинаковой броне, видимо какие-то телохранители, высокий худощавый старик в какой-то мантии, задравший подбородок почти к потолку, возможно какой-то чинуша, а также девушка лет 30, стоявшая чуть поодаль и смотревшая на меня с полыхающей ненавистью во взгляде. Может быть еще одна родственница Эргла, не знаю. Такой набор предполагал серьезное разбирательство и, вероятно, мое последующее линчевание. Как и сказал Асваль, клан не мог просто спустить на тормозах смерть сына главы. Козел отпущения должен был быть в любом случае, и, довольно очевидно, им должен был стать я. Однако Асваль своей прямолинейностью и очевидным нежеланием следовать нормальным путем просто к чертям порушил все, что тут готовилось. Проблема была в том, что ему банально боялись возразить. Дядя, схлопотав обещание смерти, весь съежился, отошел за спины молчаливых телохранителей и постарался стать максимально незаметным. С учетом того, что я уже увидел, Асваль совершенно точно привел бы свою угрозу в исполнение моментально. Девушка изначально вряд ли имела право голоса, а высокий старик, хотя и продолжать стоять с выражением «вы все говно на лице», все же нет-нет, но поглядывал на то на Асваля, то на меня. И смысл этих взглядов тоже был очевиден. Несмотря на то, что ему было необходимо поддерживать имидж, он тоже совсем не хотел влезать в наш диалог и подставлять шею под недовольство наследника клана. «Мое предложение такое», — немного подумав, — произнес я. «Эргла к черту, ублюдок получил, что заслужил и, если ты подтвердишь его преступление, то даже в вашем клане никто не будет по нему скучать. Я буду», — неожиданно воскликнула до сих пор молчавшая девушка. Похоже, я задел ее за живое. Однако одного строгого взгляда Асвали оказалось достаточно, чтобы она захлопнула рот и потупила глаза. Вот что значит правильно сформированная репутация. Когда вырасту большим, хочу стать как Асваль, или даже лучше. Это его жена, объяснил он, снова посмотрев на меня. Я хмыкнул. Понятно. Ну, если тебе будет легче, он тут крайне активно тебе изменял, и об этом известно всему форпосту. Девушка подняла на меня взгляд и стиснула кулачки, но ничего не ответила. Так что я продолжил, на чем остановился. А по поводу того, что смерть Эргла не должна остаться неотмщенной, у меня есть два варианта на выбор. Первый. Свалить все на Фирстерна и организовать повторную карательную экспедицию, в которой ты или кто еще из вашего клана примете участие. Это хорошо, но голову Эргла отрубил ты. Боюсь, такой исход моего отца не устроит. Тогда второй вариант. Спарринг. Назовем это не карой за смерть Эргла, а спаррингом. Если тебе удастся меня с легкостью победить, то и замечательно, сможешь и приказ отца исполнить, и репутацию короля сохранить. А если не удастся, тогда будешь думать сам. Ни тренировочной арены штаб-квартиры Золотого Ястреба, ни даже обшитой толстенными листами металлобоевой комнаты в распределительном центре было недостаточно, чтобы выдержать одновременно меня и Асваля. А потому площадкой для нашего спарринга стала равнина в паре десятков километров от форпоста. Дядя наследника из Фанты и девушка остались в форпосте, как и помощник Сарзака. Однако через пару минут после того, как мы прибыли на место, нас догнал глава распределительного центра лично. Заявил, что не простит себе, если пропустит этот бой. Высокий и высокомерный старик в сопровождении четверых телохранителей тоже решили стать зрителями, как, разумеется, и первый страж. Больше никого до мероприятия не допустили. В случае быстрой победы Асваля об этом в любом случае узнали бы все заинтересованные. А если он не сможет одолеть меня одной левой, то нам и не нужны были свидетели. Твоя магия позволяет поглощать силу побежденных. Правильно, мы со Свалем стояли посреди почти идеально ровного поля, заросшего каким-то бурьяном, более чем в километре от зрителей. Вроде того, это поэтому ты такой здоровый, ага, здорово, я впервые увидел, как он улыбнулся. Тебе это правда так нравится, я люблю магию, пожал он плечами. Ты, герой, для тебя должно быть привычно жить в мире без нее, а когда ты попал в Тию, должно быть, поразился всему этому. Для меня же магия, наоборот, неотъемлемая часть жизни. Мне сложно представить мир без нее. И тем не менее, я продолжаю снова и снова удивляться ее разнообразию и поразительным возможностям, что она приносит. Вряд ли это мне когда-нибудь надоест. Благодаря этой любви ты достиг восьмой ступени, не только, но это была одна из главных моих мотиваций. Узнать, на что я буду способен, если буду заходить еще и еще дальше. Продемонстрируешь? Разумеется, для чего иначе мы здесь? За спиной Асваля стоял здоровенный, размером со шкаф, обшитый металлом кейс. Сразу после этих слов его левая грань откинулась, как крышка сундука. Вбок выехала рамка, в которой на мягких подложках были разложены 10 небольших прямых клинков. Я уже говорил, что убил трех майгу. Эти мечи были выкованы из костей первого и самого слабого из них. Если ты не сможешь выдержать даже их, то весь наш предыдущий разговор был бессмыслен. Я убью тебя, отомщу за брата, порадую отца и вернусь к исполнению своих обязанностей. Буду прав, если предположу, что в этом кейсе еще два отделения с мечами из тел двух других твоих жертв. Будешь. Тогда предлагаю небольшое изменение правил. Если я не выдержу одного набора, сам подставлю голову под меч. Если споткнусь на двух, ты меня не убьешь, но я соглашусь на какое-нибудь наказание от твоего клана. Придумаешь сам, какое. Если проиграю трем, то мы мирно разойдемся. Скажешь отцу в своей фирменной манере, что убивать меня тебя было невыгодно. Думаю, он поймет. Рассчитываешь на то, что сможешь противостоять всем моим мечам? Спросил, с легкостью угадав мой план, Асваль. Я всегда играю ва-банк. И что ты хочешь? Услугу. У меня есть шкура убитого мной майгу. Хочу, чтобы умельцы, выковавшие эти мечи, соорудили мне из нее одежку. Насколько я знаю, подобные артефакты могут обладать особыми полумагическими свойствами. А то из-за того, что я постоянно расту, мне все время все становится мало. Кузнецы клана из Фант не куют броню, и тем более не работают со шкурами. Наша специализация – это оружие. Однако я знаю, кто смог бы выполнить этот заказ на высшем уровне. Вот и славно. Тогда не против, Если мы не будем размениваться на промежуточные шаги, из кейса выехали еще две рамки, одна вправо, а вторая вверх. На правой в таких же мягких ячейках лежали довольно короткие, сантиметров по 20, кинжалы, или скорее даже шило, так как защита руки в виде гарды на них не была предусмотрена. Их я насчитал 33. В верхнем же кейсе мечей было всего 3, но зато каждый из них был в роста с валя, а лезвие было шириной в 2 ладони. Сравниться с мечом-дверью Иргла по размерам они не могли, но при этом выглядели куда внушительнее, покрытые замысловатыми узорами и даже излучающие собственную ауру. «Разумеется, не против», — усмехнулся я. Развернувшись, я отошел на приличное расстояние, вполне достаточное даже для таких монстров, как мы с ним. А потом, вновь встав лицом к свалю, опустился в положение бегуна перед стартом, вонзая глубоко в землю длинные когти. После того, как мои ступни деформировались под воздействием энергии Лидгарба, такая звериная поза стала неожиданно удобной. А еще это была очень выгодная стойка для резкого рывка. Именно его я и собирался исполнить. Потому что играть по правилам Асвалей позволять ему реально раскрутить весь свой немаленький арсенал из 46 клинков в мои планы точно не входило. Больше всего меня волновали шила. Их было слишком много и они были слишком маленькими. Защититься от них всех я бы не смог чисто технически. И тем более не смог бы поймать крошечные, напоминающие для меня огрызки карандашей, кинжальчики. Понятное дело, что и пробивная сила у такого оружия по сравнению с теми же тремя огромными мечами должна была быть мизерной. Но, во-первых, не стоило забывать, кто ими управлял. Асваль был во много раз сильнее Эргла, его контроль должен был быть куда выше, а значит и скорость, и остроту шил нельзя было недооценивать. А во-вторых, у меня еще были места на теле, куда бы мне точно не захотелось бы, чтобы воткнулся даже небольшой кинжал. Глаза, как минимум, но вообще далеко не только они. Асваль мое намерение без труда прочел, да и вряд ли могло быть иначе, с учетом его опыта и моей довольно очевидной стойки готового к броску зверя. Мечи в ячейках загудели от наполнявшей их маны, она же заполнила все пространство вокруг нас. Для меня это не было проблемой, но, если бы тут вдруг оказался одаренный 6-й ступени, он бы вряд ли смог даже стоять ровно, подавляемой жестокой аурой. Я не остался в долгу. Аура ядра дара, эфемерная, но оттого не менее внушительная, расширилась от моего тела, противостоя энергии Асваля и даже довольно успешно перебарывая ее. Настолько успешно, что я даже заметил его поднятую в удивлении бровь. И в то же мгновение сорвался с места, взорвав землю под подушечками пальцев. Разделявшие нас 150 метров я должен был преодолеть меньше чем за секунду. И, если бы это произошло, победа была бы у меня в кармане. Несмотря на то, что магия клана Исфан также укрепляла и тело, Эргла физически значительно уступал обладателю дара силы. Даже если Асваль был в 10 раз сильнее брата, для меня это все равно было ничто. Тем не менее, эти 150 метров были наполнены смертельной угрозой. Асваль не стал хитрить и пытаться выиграть за счет тонких маневров. Он принял мои правила и приготовился остановить меня всей силой, что у него была. Два больших меча летели на меня, зажимая в импровизированную дверную раму. Следом за ними, не оставляя возможности для уклонения, рассредоточенные по всей площади моего тела, неслись 10 прямых клинков вперед остриями. Крошечные шильца, будто рой ос, разлетелись от Асваля в стороны и вверх и, заложив резкие виражи, взяли меня в идеальные клещи сразу справа, слева и сверху. Последний большой меч Асваль оставил при себе, высоко подняв над головой, видимо решив обрушить его на меня, если я преодолею все остальные препятствия. По-хорошему, мне стоило отступить. Я буквально бежал прямо в центр мишени, и с учетом 8-й ступени моего противника, простыми порезами, как в стычке с Эргла, я бы уже не отделался. Однако отступление означало бы крах моей стратегии победы за 1 секунду. А тогда, как бы прискорбно это ни звучало, шансы на победу Асваля стремительно возрастали со всем разнообразием его арсенала и о броне из шкуры Лидграба можно было бы забыть. Пока добирались из непроходимой чащи, я успел поговорить по этому поводу с Торлиндом, и он вывалил на меня целый ворох причин, почему создание такой брони в условиях форпоста невозможно, даже руками Юльдафа, лучшего кузнеца Золотого Ястреба. А так как я уже действительно задолбался снова и снова обновлять гардероб, да к тому же намеревался создать полезный контакт в лице Асваля, мне, видимо, оставалось только одно – встретить все эти клинки в лоб и постараться не дать им себя убить. Глава 6. Шила, что летели мне в спину и бока, я благополучно проигнорировал. Меня должна была спасти шкура, и даже если ее пробьют, то таких травм я не умру. Вопреки моим опасениям, Асваль, похоже, не делал на них главную ставку, намереваясь нанизать меня на куда более длинные клинки. И вот они, направленные в лицо, грудь и живот, уже действительно могли доставить проблем. И даже уйти чуть-чуть в бок, чтобы увернуться, я не мог. Если бы я это сделал, один из больших мечей врезался бы мне в плечо, а то и прямо в голову. А этих ребят уже никак нельзя было принимать на голое тело. Шкура или не шкура, но они бы наверняка пролетели прямо сквозь меня, даже особо не замедлившись. И, кстати, вряд ли Асваль бы ограничил роль своих лучших клинков лишь созданием для меня условного коридора. Куда вероятнее был тот вариант, при котором в последний момент эти два меча свернули бы со своих прямых траекторий и врубились бы в меня с боков. А ведь у меня была только одна рука, чтобы от всего этого защищаться. В этом плане магия клана Исфанд была действительно очень удобной. Определенно, ситуация была далеко не в мою пользу. Тем более, что не стоило забывать и о том клинке, что Асваль оставил при себе. Его разрушительная мощь будет куда выше, чем все, что я увидел до сих пор. Простым тараном эту крепость мне было не взять. А значит, за оставшиеся до столкновения доли секунды я должен был придумать, как этот таран улучшить. И единственное, что пришло мне в голову, это несколько уроков по акробатике, что я брал когда-то в старшей школе. Я сейчас, по сути, даже не бежал, скорее прыгал вперед, с каждым толчком набирая только большую и большую скорость. Между мной и мечами Асваля, за каждым из которых в воздухе уже образовался конус звукового удара, оставались считанные метры. В последний раз коснувшись земли, я оттолкнулся ногами вперед, а рукой, вонзив когти глубоко в землю, махнул в бок и вытянулся по струнке, чтобы максимально эффективно применить полученный импульс вращения. 3 из 10 клинков из-за уменьшения площади мишени пролетели мимо, но остальные вполне успешно вонзились в предплечье, плечо и спину, почти везде пойдя по самую рукоять. На этот раз мои габариты по-настоящему меня спасли. Если бы нечто подобное произошло с обычным человеком, он бы моментально умер. Но из-за того, что даже мои предплечья в толщину были больше метра, клинки Асваля дошли лишь до кости. Судя по боли, более тонкую локтевую кость перерубила напополам, а меч, очень удачно вошедший в районе ключицы, кажется, достал до верхней доли легкого. Но это все было далеко не смертельно. В отличие от двух больших мечей, которые, как я и думал, исполнив свои роли направляющих, резко свернули со своих прямых траекторий, нацелившись на мой таз с двух сторон, будто лезвие ножниц. Даже эти полутораметровые лезвия вряд ли рассекли бы меня напополам, но и с почти полностью отрубленной нижней частью тела мне было бы не слишком комфортно жить. И вот от этого должно было помочь как раз вращение. Или, если точнее, то тот факт, что за эти краткие доли секунды я успел развернуться лицом к небу. Для того, чтобы исполнить обратное сальто, наиболее важным был как можно более сильный мах ногами и группировка за счет мышц пресса. Сейчас у меня не было опоры, благодаря которой я смог бы достаточно эффективно исполнить этот элемент, но вместо опоры у меня была невероятная, превышающая все разумные пределы сила. Резкий мах и одновременное скручивание корпуса не просто вскинули мои ноги вверх, они резко перекрутили меня в воздухе, так что я с силой врезался мысками в землю. 2 больших меча, издав какое-то недовольное гудение, при этом пролетели в считанных сантиметрах от моей спины. К счастью, похоже, даже Асваль не мог изменять их траектории на таких скоростях. Тем более, что вид на происходящее ему перекрыл мой широченный корпус. Из-за того, что я оказался вверх тормашками в какой-то момент, несколько шил вонзились не в защищенные шкурой спину и бока, а в грудь и шею. Одно прошло в опасной близости от сонной артерии, другое, проскользнув между ребрами и погрузившись в тело вместе с рукоятью, вонзилось глубоко в легкое. Проблемы, однако, на этом не закончились. Я избежал смертельных ножниц, но из-за этого, так грубо и резко врезавшись в землю, потерял значительную долю скорости, к тому же оказался к Асвалю спиной. Если теперь ничего не придумать, то 2 больших меча очень быстро развернутся и догонят меня, а между мной и моим противником еще оставалось около 30 метров дистанции. Однако, прикинув варианты, я, вместо того, чтобы спешно разворачиваться и продолжать свой прорыв, остановился и лишь принял более устойчивое положение. Было одно обстоятельство, о котором я благополучно забыл перед началом нашего спарринга, но которое могло принести мне безоговорочную победу. Я теперь мог впитывать энергию не только через поедание. Напомнила мне об этом мана, быстро впитываемая телом из вонзившихся в него клинков. Это, на самом деле, было по-настоящему замечательно. Потому что, даже если не учитывать те клинки, что застряли в руке или спине, думаю, для Асваля не было бы проблемой слегка повернуть шило в моей груди и распороть им сердце. Маг контролировал свои мечи с помощью маны, который эти мечи наполнял. А когда мана пропадала, меч становился просто железякой. И так как мое тело впитывало ману из мечей, по сути, те клинки, что вонзились в меня, для Асваля терялись. Даже если бы захотел, он бы уже не смог своей магией вытащить из меня вонзившиеся клинки. 7 из 10 обычных мечей, около 25 из 33 шил. Суммируя, выходило, что я лишил Асваля уже более чем половины арсенала. Да, оставались самые опасные, но он постепенно лишался самого главного своего преимущества – свободы действий. И когда я осознал это, в голове сформировался новый план – отобрать у Асваля все его мечи до последнего и таким образом утвердить свою полную и безоговорочную победу. Возможно, я смог бы справиться и без настолько сумасбродных тактик, ведь мне нужно было не убить своего противника, а просто заставить его признать мою силу. Но одно дело продемонстрировать, что в моем лице он однажды получит серьезного соперника, и совсем другое – встать перед ним, оставшимся совершенно безоружным, доказывая, что уже сейчас я являюсь силой, с которой ни он, ни даже его король не могут не считаться. Малые мечи, развернувшись, устремились ко мне с трех направлений, нацелившись ровно на голову. Оставшиеся шила, сгруппировавшись в клин, будто улетающие на юг птицы, явно намеревались ударить в грудь, в уже проделанную их товарищем дыру. Большие мечи, уже не просто походя на ножницы, а буквально сложившись один на другой в виде буквы «В», взяли на себя живот. Даже с двумя руками защитить все три направления было невозможно, а у меня была одна рука и невероятная выносливость, на которую я собирался сделать главную ставку. Шила я, мысленно пожелав своим легким удачи, проигнорировал. Лишь в последнюю секунду качнулся в бок так, чтобы наверняка убрать с траектории движения клина сердце. 4 шила остановили ребра, остальные 3 прошли между ними и погрузились глубоко в ткань легких. Вытаскивать их обратно будет ой как непросто. И, тем не менее, это было не смертельно. От мечей, направленных в голову, я тоже не стал защищаться, как и с шилами, понадеявшись на свое мастерство уклонения и живучесть. В результате один чиркнул меня по лицу, разрубив напополам нос, второй, пройдя в опасной близости от позвоночника, вонзился в шею над ключицей, а третий глубоко, до самой кости, прорезал кожу и мясо сбоку на черепе и отсек кусочек уха. Все это я был вынужден вытерпеть, чтобы остановить большие мечи, и помогли мне в этом малые клинки, застрявшие в моем предплечье. Выставив руку на пути больших мечей так, чтобы торчавшие из мяса рукояти оказались ровно на пути полутораметровых лезвий, я изо всех сил, что у меня были, напряг мышцы плеча и предплечья, и так плотно сидящие в мясе и костях мечи, сжатые со всех сторон мускулами, оказались будто вмурованы в камень. Большие мечи, траекторию которых Асваль не успел, а может и не захотел изменить, врезались в эту рукояти. Первую они без труда рассекли, будто это были не десятки раз перекованные кости майгу, а обычная деревяшка. На второй уже ощутимо замедлились, а когда встретились с третьей, во все стороны полетели искры, что было очевидным доказательством того, насколько тяжелее оказалось перерубить эту рукоять по сравнению с первой. Однако и мне именно на третьей досталось больше всего. Я ощутил, как меч, засевший в моей руке, движется, даже не разрубая, а раздвигая мясо вокруг себя. С учетом того, что он параллельно шкребал мне по кости, это была по-настоящему дикая боль. Тем не менее, третья рукоять все-таки была перерублена и два больших меча, которых уже больше ничто не сдерживало, начали снова ускоряться по направлению к моему корпусу. И вот тут был мой выход. Молниеносным движением, пока тяжелые клинки не успели еще набрать большой скорости, я, игнорируя полыхающую болью руку, схватил один из мечей за рукоять, после чего, пересилив контроль Асваля грубой силой, с размаху вонзил меч по рукоять себе в бедро. Второй меч тем временем добрался до правой косой мышцы живота и начал, несмотря на относительно небольшую скорость, довольно успешно в нее погружаться. Однако я все-таки был быстрее. Даже перерубив внушительный слой мышц, до внутренних органов лезвие не добралось. А потом я уже раз продемонстрированным движением схватил меч и погрузил в другую ногу. Параллельно мне пришлось дважды уворачиваться от витающих вокруг меня двух оставшихся малых мечей, заработав еще три довольно глубоких пореза. Но после того, как главное оружие Асваля было выведено из строя, мне удалось довольно просто поймать один из них и погрузить во все равно бесполезное левое плечо. Последний же малый меч, заложив вираж, вернулся к Асвалю и повис за его спиной. Я глянул на своего спарринг-партнера, хотя на дружеский поединок это уже давно перестало походить. Я превратился в подушечку для иголок, истекающей кровью, с глубочайшими порезами, переломом локтевой кости, застрявшими в легких инородными предметами, из-за которых на губах уже выступила кровавая пена. Асваль же стоял невредимый, я даже не приблизился к нему еще ни разу. По всей логике именно я выходил проигравшим. Вот только мы оба прекрасно понимали, что это не так. Без своих мечей маг оружия терял львиную долю своей силы. А в арсенале Асваля из его 46 мечей осталось всего 2. Так что на проигравших мы как минимум были похожи оба. «Ты заслужил свою броню», — произнес Асваль, беря большой клинок в правую руку, а малый – в левую. «Хочешь остановиться на этом? Только не говори, что ты этого хочешь», – улыбнулся я, вытаскивая мешающий нормально крутить головой клинок из шеи и втыкая все в то же левое плечо. «Ни в коем случае. Все или ничего, разумеется. Тогда я иду». Я уже не бежал на четвереньках, да и в принципе не бежал, мечи в бедрах не позволяли. Скорее просто шел к Асвалю слегка прихрамывающими шагами, пока он просто стоял и, судя по закручивающимся вокруг мечей потоком ауры, собирал силы для последнего столкновения. А когда мне оставалось сделать всего 2 или 3 шага, он вдруг сорвался с места и бросился на меня. Видимо, решил, что не хочет снова быть тем, кто просто ждет, когда его противник придет к нему. Это определенно заслуживало моего бескрайнего уважения. Но вместе с тем это была и ошибка Асваля. Оставшись на земле, он как минимум мог бы попытаться отрубить мне ноги. В мобильности я оказался жестко ограничен. Тем не менее, уже во второй раз он вел себя как настоящий боец и мужик, избрав более сложный путь встретить врага в лоб, несмотря на все мои очевидные преимущества. И этим заслужил мое вечное уважение. Подскочив в последний момент, Асваль нанес колющий удар большим мечом в грудь, а малым – режущий по шее. И снова я не стал его как-то жестко блокировать. Сместился так, чтобы одна атака точно не попала в сердце, а еще не коснулась застрявших в легких шил, и поднял правое плечо вверх, как в стандартной боксерской стойке, чтобы малый меч перед шеей врезался именно в него, а сам выкинул вперед руку, намереваясь схватить Асваля за горло. И снова, как самый мужицкий мужик, он не попытался увернуться, а, сделав ставку на свое оружие, продолжил двигаться вперед, погружая свои 2 оружия все глубже и глубже в мое тело. Из-за того, что Асваль держал эти 2 меча лично, я не мог так же просто выкачать из них ману, и он, вероятно, это понимал. Так что вопрос был не в том, сможет ли он убить меня этими атаками, а в том, что случится быстрее. Я умру, либо же поймаю его. Первым произошло второе. «Стой!» – рыкнул я, сдавив пальцы на шее Асваля. Впрочем, говорить что-либо не требовалось. Уже в то мгновение, когда я даже не сжал, а просто обхватил его шею, мечи остановили свое продвижение к заветной цели. Верхняя часть моего плеча при этом оказалась почти полностью отрублена, а в горле уже клокотал будто бы целый вулкан, извыливший из легких крови. Но, как по мне, это была еще достаточно небольшая плата за возможность вот так схлестнуться в бою с одаренным 8-го круга. Как минимум, я осознал пределы своих сил, а еще одним выстрелом убил сразу 3 зайцев, обеспечил себе броню, влиятельного знакомого и избавление от последствий убийства Иргла. «Победа твоя», — прошептал Асвалли и разжал пальцы. 2 последних его меча остались в моем теле, стремительно лишаясь маны. В ответ я аккуратно опустил его на землю и ослабил уже свою хватку на его шее. «Мне эта победа была нужнее, чем тебе, не сомневаюсь. Это был самый дикий способ победить в битве, какой я когда-либо видел. И, кстати», — он хитро прищурился, — «в отчете, что мне предоставили, не было сказано, что ты способен впитывать ману напрямую телом. Это новая грань магии, которую ты получил, став Нейрагу. Я усмехнулся и сплюнул накопившуюся в глотке кровь, а потом уселся прямо на землю и принялся по одному вытаскивать из себя мечи. Асваль, немного постояв и подумав, присоединился, занявшись теми клинками, до которых мне было сложнее всего дотянуться. Способ не важен, если результат достигнут, и ты догадался куда быстрее, чем мне бы хотелось, не по твоей вине. Просто я достаточно часто встречался с Майгу, как при мирных обстоятельствах, так и в бою. Успел неплохо запомнить уникальную особенность их аур, какой нет ни у одного, даже самого сильного человека. У тебя она тоже есть, пусть и пока очень слабая. Из шести крыльев его величества вряд ли хотя бы половина сможет так же просто тебя раскусить. А для одаренных седьмой ступени, пусть и их и куда больше, это будет крайне непростой задачей. И какие твои мысли? Вытаскивая из себя мечи, я одновременно пускал полученную из них ману на приказ исцеления. Маны у Асваля было очень много, и даже моему телу ее было достаточно для оказания первой медицинской помощи, а с остальным разберется Тириан. Я в замешательстве. Я читал о случаях, когда люди сами становились Нейрагу и даже Майгу, однако для этого им нужно было крещение в законе, и провернуть подобное в Тие, насколько я знаю, могут только в Империи, где Полим имеет покровительство какого-то истинного бога. По этой логике ты, шпион Империи, либо же просто засланный ими человек. Однако я не вижу никакого смысла делать это так топорно. Ты не скрываешь свои силы и, судя по всему, стремишься к обретению влияния и власти. Ты не испугался того, что я раскрыл твою тайну, так что вряд ли будешь против огласки. Я уже рассказал об этом нескольким людям из своего отряда. И, хотя я вполне уверен в их лояльности, думаю, в ближайшем времени слухи об этом просочатся, так или иначе. О чем и речь. В ближайшем будущем ты окажешься под пристальным вниманием множества крайне влиятельных людей. Действовать в пользу империи под таким надзором невозможно чисто технически. А значит, остается только один вариант. Тей, либо же тобой лично, заинтересовался какой-то другой истинный бог. Медленно и осторожно, чтобы не задеть сердца, я вытащил из груди большой меч. Поможешь? У тебя пальцы поминиатюрнее будут. Да, давай. Я остановил кровь, однако саму рану не стал пытаться затягивать. Вместо этого позволил Асвалю встать на мое бедро и запустить руку в мою грудь. Спустя минуту все оставшиеся там шило были извлечены. Спасибо. По поводу же твоего предположения я предпочту ничего не говорить. Есть определенные обстоятельства, из-за которых я вынужден сохранять кое-что в тайне. Но ты прав, я не шпион Империи. Более того, я ненавижу этих ублюдков и Полема лично всей душой. И, думаю, довольно скоро ты и все те крайне влиятельные люди поймете, что это не просто слова. Хорошо, если так, все, это был последний. Совместными усилиями, параллельно ведя довольно расслабленную беседу, мы в итоге вытащили из моего тела все мечи, после чего Асваль с помощью магии очистил их от крови и убрал обратно в кейс. Отрубленные рукояти трех малых мечей он спрятал куда-то во внутренний карман своего костюма. Крякнув, я поднялся на ноги. Маны вновь не осталось даже капли, вся ушла на первичное исцеление. Впрочем, я уже давно смирился с тем, что эту энергию в приемлемых масштабах использовать, только когда стану Майгу. Итак, за сколько мне сделают броню из шкуры волка? Учитывая твои габариты, думаю, не меньше месяца. Месяц, не меньше. Плюс еще время на транспортировку. И ты чего хотел? Это все-таки шкура бога. Я попрошу, когда закончит, как можно быстрее привести ее в форпост. Через месяц в форпост уже не будет нужно, покачал я головой. А куда? Вернешься в свою страну? Пока нет. Отправлюсь в новую. Да, в 17-м форпосте я сделал все, что хотел и что мог. Следующая остановка – Зала. Страна жесточайшей диктатуры и бесконечных возможностей. Глава 7. Все разрешилось куда лучше, чем я могла подумать, произнесла первый страж, заявившись в мой кабинет без спроса и тяжело опустившись в кресло. И, что мне нравится больше всего, нет никаких признаков того, что непроходимая чаща будет как-то мстить форпосту за произошедшее. Хотя, казалось бы, да, это действительно удача. Я, уставший не меньше нее, отложил в сторону очередную бумажку. Разговор определенно должен был пойти не только о том, что Ферсторн не послал за нами очередного Майгу. Ты закончил с набором людей? Почти. Остались только несколько проблемных персонажей, чьи страны не хотят соглашаться на условия. Не можешь выбросить их? Я, честно сказать, уже очень жду, когда вы все свалите из моего форпоста. Слишком много шухеру ты навел всего за месяц, это меня нервирует. Как и то, что мой генерал как-то очень неожиданно стал сильнее всей моей фракции разом. А свалю подражаете, думаю, ты не будешь отрицать, что его бескомпромиссность тебе явно пришлась по душе, как и ему твоя наглость. Вы так хорошо смотрелись вместе. Я думала, при прощании друг другу в объятия броситесь и в десны долбиться начнете. А вообще я просто слишком устала, чтобы пытаться как-то вуалировать свои мысли. Это была настоящая мужская дружба, скрепленная дракой, вы никогда не поймете, усмехнулся я, ничуть не обидевшись на слова первого стража. Кое-кого могу оставить, но завои еще парочку ребят я потерять точно не хочу, так что вам придется потерпеть меня еще несколько дней. Поняла и приняла. Что с фракцией Эргла? Почти полностью перешла под контроль очередного брата из Эсфанд. Сарзак спихнул их на последнее место, обнулив очки вклада, да и былых связей у них уже не будет. Так что непроходимая чаща пока что в общем ведении всего форпоста. Посмотрели мои планы повторной карательной экспедиции? Да, не катастрофа, но сражаешься ты все-таки куда лучше, чем заполняешь бумаги. Приму как комплимент. А теперь давайте к сути дела. Первый страж вздохнула. Зала, несмотря на мою рекомендацию, тебе не разрешают свободное пребывание в стране. Я тут же уцепился за формулировку. Свободное, то есть возможно какое-то другое, да, но тебе не понравится. Правительство требует, чтобы ты стал одним из столпов. Что это? В каком-то смысле должность схожа с той, что занимает Асваль, исключительно для одаренных восьмых ступеней. В Лагра 6 крыльев короля, а в Зале 4 столпа государства. С тобой будет 5. Однако позиция крыла в Лагра скорее номинальная. Крылья – это в первую очередь престиж и репутация страны. Еще они могут выступать от лица королевского клана на различных межнациональных соревнованиях. По сути все. А если ты станешь столпом Залы, то окажешься под почти полным контролем правительства. Не хотят, чтобы отдельные кланы чрезмерно наращивали силу. Не спросил, а скорее констатировал я. Да, вообще удивительно, что тебя в одиночку приравняют к целому клану. Но, похоже, слухи о спарринге со Свалем просочились дальше, чем я думала, и оказали эффект серьезней, чем я думала. Да ладно, допустим. Возможности переиграть и выбрать другую страну уже нет, слишком много сделано приготовлений, да и не хочу я искать альтернативы. Объясни, что входит в обязанности столпа, а там будем думать. Да все что угодно, что прикажет король, то и будешь делать. Один из столпов сейчас, насколько я знаю, исполняет должность телохранителя его величества, другой безвылазно сторожит крепость на границе с Шейранг. Еще один занимает должность советника, но ходят слухи, что это прикрытие, а на деле он – убийца, устраняющий неугодных. За неподчинение приказам обвинение в предательстве и, если поймают, то казнь. Весело. Очень. А есть возможность стать столпом и быть прикомандированным к армии? Несколько секунд первый страж молча сидела, глядя в пустоту, обдумывала вопрос. Вряд ли. Зала постоянно наращивает военную мощь, но реальных боевых действий сейчас ни с кем не ведет. Тебя не отправят на настолько бессмысленную позицию, где будет невозможно применить твою силу. Хорошо, я понял. Я подумаю, что с этим можно сделать. Подумай. Я не говорю, что Зала плохая страна, но мне бы хотелось помочь тебе за то, что ты уже сделал, и, понимая твои амбиции, позицию столпа я бы точно не засчитала за помощь. И ты не прав, пока вы не отправились, всегда есть возможность все переиграть. Спасибо, ни за что. Реши все до того, как полностью укомплектуешь свой отряд. Потом у тебя уже не будет объективных причин тянуть с ответом, и правительство Залы могут счесть задержку за оскорбление. Запомню. После того, как первый страж вышла из кабинета, я еще пару минут тупо втыкал в пространство. Как она и сказала, это было далеко не то, что я бы хотел. Создавать свою фракцию и расширять влияние, при этом являясь песиком на службе у короля, было бы, мягко говоря, затруднительно. Моя сила в этот раз сыграла против меня. Однако я не собирался следовать совету женщины и забывать про Залу. После нашего со Свалем боя у меня была целая неделя на то, чтобы составить план дальнейших действий и изучить все варианты. Из всех 11 стран, представленных в форпосте, Зала выглядела наиболее перспективной для меня. В других, куда более старых и устоявшихся странах уже сложились свои иерархии власти. Вклиниться в них было бы очень сложно, а главное долго. Всякие бюрократические проволочки, необходимые для карьерного роста, могли затянуться на месяцы. Ускорить все эти процедуры без реального статуса было невозможно. А чтобы получить статус, одной силы было недостаточно, и нужен был тот самый постепенный карьерный рост. Круг замыкался, а между тем где-то в Тхалсе меня ждал Тизин. Я не мог тратить на эту чушь месяцы и тем более годы. Из стран, куда меня спустили бы и предоставили бы относительно легальный статус на волне моей популярности после произошедшего в последний месяц, оставалось только ЗЛА. А значит, нужно было придумать что-то, что позволило бы мне, даже став столпом, оставить за собой достаточную свободу действий. Мысли крутились, сменяя одна другую, однако ничего реально действенного, кроме еще одного государственного переворота, в голову не приходило. До тех пор, пока я не вспомнил карту ЗЛА, которую изучал на днях, чтобы иметь лучшие представления о будущем месте работы. Быстренько покидав на пол папки с документами, я расстелил на столе большую, 2 на 1,5 метра, карту, придавив края тяжестями. ЗЛА находилась к западу-северо-западу от форпоста. Вытянутая с востока на запад, примерно треугольная по форме страна, была с севера и северо-запада защищена от диких земель обширной пустыней, на северо-востоке граничила с королевством Шейранг, а на юго-западе, юге и юго-востоке с огромным королевством трех праведных. Меня, впрочем, интересовала самая западная граница ЗЛА, острый уголок треугольника. Вокруг этого уголка карта была закрашена серым, цвет диких земель. Однако это серое пятно не соединялось с другими такими же территориями, а это могло означать только одно. В центре этого пятна обитал какой-то очень сильный Майгу, не пожелавший подчиняться богу ЗЛА. Критичным же для меня был тот факт, что сразу за этим серым пятном начинались окрашенные в белые земли, территория Полемской империи. Примерное положение дел можно было понять, просто глядя на карту. С одной стороны ЗЛА от вторжения имперцев защищала пустыня, с другой – королевство трех праведных. А единственную точку, где ЗЛА могла бы соприкоснуться с Полемом, оккупировал какой-то Майгу. Убивать его было для ЗЛА совершенно невыгодно, ведь тогда исчезла бы защита от империи. А империя либо не особо спешила с продвижением на этом фронте, либо была занята тремя праведными, либо в принципе плела какие-то свои интриги, неважно. Важнее было то, что, если убрать это серое пятно, то между ЗЛА и Полемом появится сухопутная граница. И, думаю, империя не упустит шанса вторгнуться в неожидающую этого страну. Очередной опасный и даже безумный план сформировался в голове всего за пару секунд. Да и на самом деле особо нечему было формироваться. Я должен был отправиться туда, убить захватившего ту область Майгу, открыть империи дорогу в ЗЛА, развязав таким образом войну, а затем стать столпом и добиться назначения на эту самую войну. Не сказать, что я был в восторге от перспективы стать причиной военного конфликта, которого могло бы в принципе не возникнуть еще минимум несколько лет, но я в любом случае собирался воевать с Полемом, и, разумеется, в одиночку это делать было невозможно, а значит рано или поздно, но я оказался бы в эпицентре войны и по праву сильного в любом случае вынужден был бы решать судьбы тысяч простых бойцов. Так что не все ли равно, случится это раньше или позже, и где именно случится? 2 дня спустя последний договор о межнациональном сотрудничестве был подписан. Отряд, который я собирался взять с собой в ЗЛА, состоял из выходцев из самых разных стран. Так что эти формальности были необходимы, чтобы моих подчиненных не объявили перебежчиками и предателями Родины. После моего перформанса в лагере карательной экспедиции, смерти Иргла и слухов о проведенном спарринге со Свалем, которые я же старательно подогревал, количество желающих встать под мои знамена начало исчисляться сотнями. Правда, это количество снизилось до всего 4 десятков после того, как я поставил жесткое входное ограничение в виде 6-й ступени и объявил, что собираюсь покинуть форпост и отправиться в ЗЛА. Но даже этих 4 десятков оказалось достаточно, чтобы переговоры с их странами к чертям поломали мне психику. Адекватными себя показали только 3 страны из 10, остальные либо выдвигали какие-то совершенно дикие условия по тому, что мог и что не мог делать их одаренный в чужой стране, либо требовали выплатить неадекватные компенсации, явно несоразмерные реальной цене одаренного 6-го ранга. Благо, первый страж, проникшийся ко мне то ли уважение, то ли, возможно, какой-то материнской заботы, хрен ее знает, Очень мне с этим всем помогало, иначе я бы даже за месяц не управился и не выбрался из этих бюрократических дебрей. Однако в итоге это того определенно стоило. 10 человек костяка, решивших последовать за мной еще после убийства Литгарба, 42 сильных одаренных из самых разных фракций, вполне способных, работая в команде, убить даже такого сильного монстра, как Контарика, плюс Рахира, моя первая помощница и женщина, своих братьев. Кстати, она отправила обратно в клан. Исма, вторая помощница и в будущем, я все еще не терял надежды, первая из новой расы пожирателей. Шита, окончательно переквалифицировавшийся в моего личного дворецкого. Тириан, как всегда в полуадеквате и с кучей идей для не слишком приятных экспериментов. Фисак, воришка, пробравшийся ко мне в комнату в мою первую ночь в форпосте, чтобы выкрасть руби, а в итоге ставший подопытным кроликом и покорным слугой нашего безумного гения. Лой, девочка со странным даром, секрет которого ни я, ни Тириан до сих пор не могли раскрыть, и, наконец, Руби, за 10 дней после пиршества на останках Литгарба вымахавшая до размеров крупного волка и отрастившая второй хвост. Итого веселая компания из 58 человек плюс одна лиса, которую я собирался отправить прямиком в Заллу вперед себя. Я принял предложение Заллы о присвоении мне титула столпа, и, как столпу мне, помимо кучи обязанностей, полагались и определенные привилегии. Одной из них была любая довольно обширная территория в стране на выбор, не считая городов и владений самых влиятельных кланов.